Глава 22. Оплата счетов. У меня сидел Логан. Такого еще не бывало. Я всегда приезжал в вольеру. Сегодня он был здесь. Что ему нужно? Пускай сам скажет. Есть работенка. Это понятно. Для тебя и твоего дружка. Для Крейга, уточнил я. Можете обвинить меня в излишнем педантизме, но когда речь идет о работе, я настаиваю на точности. Фразы типа «Мы хотим, чтобы ты разобрался, сам понимаешь, с этим, который» могут быть легко поняты неправильно. «Да, Крейга», — кивнул он. «Кстати, Крейга с нами не было. Такого тоже не припомню. Всегда был кто-то третий». «Он не должен знать, откуда заказ. Только то, что должен делать, понял?» «Понял. Только план действий. Кто?» «Коннелли». «Коннелли?» — переспросил я, ожидая, что получу фотографию досье. Потом до меня дошло. «Коннелли? Бухгалтер ДБ?» «Он самый». «Черт побери, почему?» «А, извини, молчу». «Послушай, парень, я кое-что тебе скажу. Он спутался с легавыми, собирается сдать меня, тебя, ДБ и всю команду. Надо его остановить. Быстро, очень быстро. На этот раз нет времени вынюхивать и топтаться вокруг него неделями, как обычно. Я скажу, где и когда он завтра будет, и ты сразу займешься делом, понял?» «Да», — кивнул я, хотя уверенности не чувствовал. «Я хочу, чтобы ты сработал быстро и как можно чище. Делай что угодно, но чтобы потом никаких вопросов. Ни от кого. Ни от легавых, ни от наших ребят, ни от ДБ». «ДБ?» — удивился я. «Его дело — собирать деньги. Ответственные решения принимаю я. Иначе организации не было бы». «Пока непонятно. Впрочем, какая разница? Мое дело — выполнять». Логан продолжал. «ДБ об этом деле ничего не знает. И не должен узнать». «Почему?» «Скажем так, у меня есть источник. В высоких кругах. Когда надо, мне дают знать. Насчет Коннелли все точно, но мой человек согласен иметь дело только со мной. Никто не должен знать, что он существует, даже ДБ». «Это логично. У Логана больше мозгов, чем у Брода. Логан умеет покупать информацию, ДБ действует только силой. В бизнесе часто нужен тонкий подход». «Никто из наших парней не должен ни о чем догадаться. Никогда». «Хорошо, Дэнни. Но самое главное — сделай дело. У тебя один единственный шанс. Если провалишься, второго не будет, потому что за решеткой окажутся все». «Понял». «Надеюсь. Имей в виду, некоторые из наших тоже с ним. Если кто-то будет мешать, убирай сразу. Другого выхода нет». «Кто они?» «Еще не знаю, но без Коннелли легавые не смогут ничего доказать. Он их главный козырь, а значит, твоя главная цель. Если понадобится, убирай других, но Коннелли обязательно, понял?» «Считай, что он уже мертв». «Отлично. Что тебе понадобится?» Дистанция была не более сотни метров, обзор минимальный. Я занял позицию окна на первом этаже дома через дорогу от Коннелли. Никаких проблем. Можно, если надо, всадить пулю в замочную скважину. Крейг засел на обочине дороги в полумиле дальше с автоматом, спрятанным под пальто. У меня, кроме винтовки М12, был УЗИ и, само собой, мой верный ГЛОК. Логан выдал еще пару гранат на случай, если сюжет станет совсем уж увлекательным, но я очень надеялся, что до этого не дойдет. Местные жители наверняка бы со мной согласились. Коннелли был дома. Я видел, как он одевается. Можно было бы попробовать сделать его через окно, но я решил действовать наверняка. Пусть выйдет на улицу. 9:20. За ним скоро приедут. Она снова начала хныкать. Я обернулся и приложил палец к губам. Муж все еще не пришел в себя. На его лбу сияла огромная лиловая шишка. Интересно, это у нее череп крепче, или я подсознательно ударил ее не так сильно, потому что пожалел женщину? Думал об Аделаиде? Так или иначе, я не хотел бить еще раз, чтобы не нанести серьезных травм. Мне нужно было лишь временно занять их спальню. Но лица моего они не видели. Вошел я в шлеме мотоциклиста, а теперь у обоих были завязаны глаза. Однако мне придется говорить с Крейгом, и они могут услышать. Я положил их рядом с собой в спальне, чтобы иметь возможность присматривать, но это было 2 с лишним часа назад. До часа икс осталось всего ничего. Теперь можно отправить их в соседнюю комнату и больше не волноваться. Я попытался поднять женщину, но она начала брыкаться. Пришлось взять ее за плечи и хорошенько встряхнуть. «Спокойно, а то пристрелю!» – прошептал я, изменив голос. «Будешь молчать, выживешь!» Подождав, пока она успокоится, я перенес ее в спальню напротив и положил на кровать. Это вызвало новую истерику, которая, впрочем, прекратилась, когда я вышел и через несколько секунд притащил мужа. «Веди себя хорошо», — сказал я и закрыл дверь. В наушниках зазвучал голос Крейга. Он спросил, с кем я разговаривал. «А ты как думаешь, сколько у меня тут женщин?» «Какая она?» «Очень хорошенькая, чувственная, и кожа отличная, гладкая и загорелая». «Откуда ты знаешь?» «Как откуда? Она еще в ночной рубашке». «Правда? В прозрачной?» «Что? Рубашка прозрачная?» «Ну да», — соврал я. «Она открыла мне дверь. А кто станет открывать дверь в прозрачной рубашке? Особенно если муж дома». «Эки ты счастливчик. Хорошо тебе там». «Ага, именно за этим я и пришел. Насиловать женщину под дулом пистолета рядом со связанным мужем, предварительно открыв огонь по оживленной улице из окна первого этажа. Отличный план». «Если найдешь ее трусики, прихвати мне парочку, ладно?» — продолжал Крейг. Потом перешел к делу. «Машина только что проехала». «Будь готов, они на подходе». Я посмотрел сквозь прицел и увидел приближающийся «Мерседес». Вот он остановился возле двери. Кто-то встал с пассажирского сиденья. Я узнал его. Человек ДБ из порта. Кажется, его зовут Жюль. Неужели тоже стукач? Жюль позвонил. Через секунду дверь открылась, и Коннелли выглянул наружу. Я высунул ствол из окна и прицелился, но Коннелли тут же исчез за дверью, оставив Жюля ждать на крыльце. Я убрал винтовку и стал ждать. От двери до машины 5 метров. Пока он будет идти, я успею выпустить весь магазин. Коннелли снова появился, и я прицелился. Теперь надо подождать, пока он закроет дверь, отрезать ему путь к отступлению. Вдруг в окошке прицела стало темно. Я поднял глаза. Надо мной возвышался 2-этажный автобус, полный японских туристов, которые таращились на меня, раскрыв рот. «Черт с ними, с япошками. Так или иначе, когда я начну стрелять, это услышат все. Главное то, что проклятый автобус заслонил цель». К тому времени, как автобус проехал, Коннелли уже забрался в «Мерседес», и Жюль закрывал дверцу. Возможности для снайперского выстрела были исчерпаны. Я поймал в прицел крышу машины и нажал на спуск. Мир и покой респектабельной Белгравии разбились вдребезги вместе с боковыми и задними стеклами «Мерседеса». Расстреляв весь магазин, я уже готов был перебежать дорогу и расстрелять пассажиров в упор, но они не стали меня дожидаться. Машина с визгом набрала скорость и стала стремительно удаляться. «Они едут к тебе», — сообщил я Крейгу. «Останови и убери всех». «Понял». Я засунул винтовку в чехол и перекинул через плечо. Сбежал по ступенькам и оседлал свою «Хонду». В Лондоне пробки — обычное дело, поэтому, когда нужен быстрый отход, я всегда беру мотоцикл. Шлем уже был наготове. Узи и Глок готовы к бою. Я сорвался с места и помчался за «Мерседесом». Вдали послышались автоматные очереди и пистолетные выстрелы. «Бриджес, все хреново, он ушел! Я продырявил ему весь мотор, но он не остановился!» «Дуй за ним!» К этому моменту я уже поравнялся с Крейгом, который бежал к своему мотоциклу с автоматом в руке, распугивая прохожих. «Давай, давай!» — крикнул я, проносясь мимо. Движение на улице застопорилось. Несколько машин развернулись поперек дороги, не давая проехать остальным. Я заметил на некоторых следы пуль, но «Мерседеса» Коннелли среди них не было. Пришлось притормозить, чтобы объехать пробку по тротуару. «Куда он поехал?» — спросил я. «Прямо!» — пропищал металлический голос внутри шлема. Я нажал на газ и рванул к реке. Если бы все происходило днем, то основная масса машин двигалась бы на юг, мешая Коннелли. Теперь же ему удалось, петляя между машинами, проехать довольно далеко, и я засек его лишь у въезда на мост Челси. «Мерседес» стоял на светофоре, окруженный машинами со всех сторон. Из заднего окна кто-то высунулся и, по-видимому, заметил меня. Прогремели 3 выстрела, но пули ушли в сторону, я даже не слышал свиста. «Мост Челси, он застрял!» — прокричал я в микрофон, но «Мерседес» был уже свободен и начал удаляться, задевая и расталкивая другие машины. В меня снова несколько раз выстрелили. Я затормозил у стоящей машины, пригнулся и вытащил УЗИ. «Я у тебя за спиной!» — прозвучал в шлеме голос Крейга. Несколько пуль отскочило от корпуса машины. Шины «Мерседеса» завизжали. Водитель пытался снова разогнаться. Внезапный рывок лишил стрелка точности, что дало мне возможность высунуться из-за укрытия и выпустить прицельную очередь. Правда, я долго не мог решить, куда целиться, по шинам или в стрелка, так что в результате толку вышло мало. Прежде чем мне удалось снова прицелиться, «Мерседес» уже прошел половину моста и был вне досягаемости. Автоматная пальба наделала паники. Люди метались и вопили, некоторые кидались на землю. Взвизгнули тормоза. Рядом остановился Крейг. «Ты в порядке?» «Гони, не выпускай их из виду!» Крейг понесся вперед. Я поднял свою Хонду и помчался следом, слушая его указания. «Прямо, кольцо, поворот на Клэпхэм. Он впереди корпусов на 10, гонит как сумасшедший. Погоди, кажется, опять застрял. Можешь попасть?» «Нет, а то свалюсь! Мать твою! Стреляет, сука! Вот гад! Погоди, сейчас!» Я немного задержался на повороте, но сориентировался и поехал напрямик между машинами, сопровождаемый гудками и проклятием водителей. «Встал! Опять пошел! Погоди, кажется, сейчас могу! Гад! Вот сукин сын!» «Что такое?» «Не могу попасть на ходу, а он стреляет в меня! Откуда у него столько патронов?» «Я тебя почти догнал. Ты где?» «Сейчас! Блять, не попал!» Впереди образовалась огромная пробка. Машины стояли беспорядочно, уткнувшись друг в друга. Водители качали головами, разглядывая битые бамперы. Я объехал их и погнал дальше, то и дело выезжая на тротуар. «Черт, я, кажется, попал в кого-то другого!» «Наплевать, надо остановить Коннелли!» Крейга и Мерседес уже можно было разглядеть. Передо мной открылся свободный участок дороги, и я смог как следует разогнаться, почти поравнявшись с Крейгом. «Поворачивай направо! Направо!» «Я вижу, почти догнал тебя». Крейг обернулся, увидел меня и повернул за Мерседесом. Повернув следом, я достал автомат, хотя для прицельного огня было еще слишком далеко. Из машины больше не стреляли, видимо, у них кончились патроны или осталось совсем мало. Как бы то ни было, это позволило нам с Крейгом приблизиться метров на 20. Снова увидев голову, высунувшуюся из окна, я поднял УЗИ и выпустил туда 4 очереди, опустошив магазин. Из машины вновь начали стрелять, но настолько неточно, что эти выстрелы вполне могли сойти за предупредительные. На ровном участке дороги я отпустил руль и перезарядил автомат. Крейг обернулся ко мне. «Легавые!» — вдруг крикнул он. Я повернул голову и увидел сзади две мигалки. «Как ты думаешь, они за нами?» — спросил Крейг, но я не стал тратить дыхание, отвечая на идиотский вопрос. «Жми на газ и кончай его! Жми на газ и кончай его! Быстро!» Я обогнал Крейга и оказался на хвосте у машины. В окне появилась рука с пистолетом. Возле моей головы просвистела пуля. Я снова поднял УЗИ и щедро полил заднее окно свинцом, на этот раз постаравшись целить спинку водительского сиденья. Мерседес резко повернул, едва не столкнувшись со встречным фургоном. Держа руль одной рукой, я не успел среагировать и проскочил поворот. Крейг повернуть успел. Я резко затормозил, вставил последний магазин и, развернувшись, рванул следом. И очень вовремя. Полицейская машина была уже почти рядом. «Легавые прямо за мной! Бери его скорее!» «Уже почти! Черт, сука! Он еще стреляет!» «Пускай стреляет! Пускай попадет, только достань его!» Поворачивая за угол, я каждый раз видел лишь заднее колесо Крейга, исчезавшее в очередном переулке. Легавые отстали, но Коннелли надо было брать быстро. Когда появится вертолет, уйти станет почти невозможно. Так или иначе, в живых мы его не оставим. «Все, встал!» — заорал Крейг мне в ухо. «Кончай его, легавых я задержу». На следующем повороте я увидел Мерседес, врезавшийся в почтовый фургон. Крейг уже бежал к нему, стреляя по окнам. Я резко остановился и спрыгнул с мотоцикла. Из-за угла, визжа тормозами, вывернула патрульная машина. Я поднял УЗИ двумя руками и выпустил очередь в ветровое стекло. Осколки разлетелись фонтаном в разные стороны. Машина сходу врезалась в стену. Подбегая к ней, я продолжал стрелять и, лишь заглянув внутрь, перестал. Крейг тем временем уже открыл заднюю дверцу Мерседеса и палил в салон, превратив в кашу все, что находилось внутри. Движение на улице остановилось, люди выскакивали из машин и с криками разбегались. Паника нарастала. «Пошли. Если придется разделиться, постарайся оторваться от них в метро, как я тебя учил». «Поздно», — ответил Крейг, посмотрев в конец улицы. Он упал на землю, укрывшись за Мерседесом, и выстрелил несколько раз. «Легавые, пешие, с оружием! Тогда не будем ждать, пока нас окружат. На мотоцикл и вперед!» «Я за тобой», — сказал он, выпуская последнюю очередь. Затем вскочил и бросился к мотоциклу. В моем УЗИ еще оставалось кое-что, но теперь главным был отход, поэтому я бросил автомат, а заодно и тяжелую винтовку, которая до сих пор болталась на плече, и рванул в лабиринт переулков. Крейг не отставал. Вскоре мы заметили первую мигалку. Вторая появилась сзади, оповестив всех сиреной о нашем присутствии. «Брикстон всего в паре миль. Знаешь дорогу?» — спросил я. «Знаю. Тогда гони, увидимся в суде». «Еще чего, не на того напали. Ладно, удачи!» — Крейг исчез за поворотом. Они вот-вот перекроют улицу впереди. К счастью, мне туда не надо. Я нажал на тормоза, резко развернулся и чудом проскочил мимо своих преследователей, пока они не успели опомниться. Вознес краткую молитву тому, кто в данный момент дежурил на небесах, и устремился в лабиринт переулков, надеясь оторваться. Тутинг по карте всего в паре миль, но, учитывая все повороты, получилось мили 4. Я выехал на широкую улицу недалеко от станции метро и спрыгнул с мотоцикла. Кучка старых алкоголиков и зеленых юнцов с интересом смотрели, как я повесил шлем на руль, надвинул на глаза бейсболку и двинулся к лестнице, ведущей под землю. Мотоцикл остался стоять у дороги. «Берите, варюги, берите», — пробормотал я про себя, проходя через турникет. «Интересно, сколько времени пройдет, пока кто-нибудь из них решит прокатиться?» «Надеюсь, немного. Еще один мотоцикл должны найти возле Брикстонской станции». «Отличные районы, Брикстон и Тутинг. Народу много, и в поворотах затеряться легко». Я опустил козырек бейсболки пониже, прошел мимо камер наблюдения и прыгнул в первый же поезд, который подошел к станции. Он шел на север. Вагон оказался полупустым. Или полузаполненным, это кому как больше нравится. Выскакивая на следующей станции, я бросил куртку возле двери. Сел на встречный поезд, вышел в Мордоне и взял такси. Проехав до другого конца Уимблдона, бросил перчатки в урну и сел на поезд, идущий в центр. Там нашел бар, сел и стал ждать звонка Крейга. Он позвонил через 15 минут. «Как дела?» «Сижу в пивной на Олд Кент Роуд, думаю, все в порядке, хотя ощущение такое, что они сейчас полезут во все окна». «Переоделся?» «Нет, сижу в этом проклятом шлеме и прикидываюсь ветошью». «Давай пока оставим шутки, ладно?» «Переоделся, не бойся». «Продолжай двигаться. Поезжай на такси в центр, купи новую куртку и кепку, потом домой. Сиди там и не высовывайся. Я вечером позвоню на всякий случай, так что не пей. Если что, звони мне и никому другому. К двери не подходи ни в коем случае, усек?» «Ясно. Ты в порядке?» «Вполне, немного трясет только и всего». «Это адреналин. Ты им накачан по уши. Вот почему не надо ни с кем говорить. Начнешь болтать и не сможешь остановиться. Это серьезно, понял?» «А ты сам?» «Не беспокойся. Я долгие годы привыкал ни с кем не разговаривать».